Глава 7. Вадим отнесся к моему решению оставить у нас зайку еще на неделю с пониманием, но для вида поворчал, что хочет ходить дома без трусов, а когда дома бегают дети, приходится отказывать себе в таком удовольствии. Я ему пообещала, что когда она уедет, то он может днями напролет дефилировать, в чем мать родила. Я не против. Наоборот, буду приставать и злостно домогаться, потому что секса хочется много и часто, а с племяхой приходится притормаживать. Стыдно мне. Кажется, будто она каждый раз в курсе, когда мы с Зотовым занимаемся любовью. Паранойя, в общем. На следующее утро я отвожу зайку в поликлинику. Требую, чтобы позвонила, когда все будет сделано, и уезжаю на работу. И хотя хочется поддержать племяху, но у меня встреча с рекламщиками, которую никак нельзя ни перенести, ни поручить кому-то другому. Она отзванивается мне спустя полчаса. «Все хорошо, попа пострадала, но вполне себе цела». У Зои хорошее настроение, я тоже улыбаюсь. «Как самочувствие?» «Отлично! Я же говорила, что все быстро проходит. Бодра, весела и здорова, как кобылка. Так что ты могла спокойно отпускать меня домой». «Все, кобылка, тему закрываем. Сделаешь свои уколы и можешь скакать во все четыре стороны». «Спасибо, добрая тетя Мила». «Эй, не называй меня тетей!» Тут же возмущаюсь я. «Между нами разница всего 7 лет, забыла?» «Хорошо, тетя Мила, не буду», — смеется она. «Я что-то еще ворчу, ну просто чтобы поворчать. На самом деле я рада, что у нее все в порядке». «Чем планируешь заниматься?» «В универ пойду. Уже преподу сообщила, что задерживаюсь в городе. И он тут же решил меня нагрузить по полной». «Преподы они такие», — хмыкаю в трубку. «За ними глаз да глаз нужен». «Я уже поняла». Зайка мнется, потом робко спрашивает. «Ты очень занята на этой своей работе?» «Сегодня да, а что ты хотела?» «Просто погулять где-нибудь в парке неспешно, поесть мороженого, посекретничать. Погода такая классная, что хочется на свежем воздухе побыть, а одной скучно». Я прикидываю окно в своем насыщенном расписании. «Сегодня никак, но завтра в обед можно запросто гульнуть». «Хорошо, давай», — покладисто соглашается зайка. «Ладно, я побегу. Злобный препод жаждет моего внимания». «Беги». Я сбрасываю звонок и сразу делаю пометку в ежедневнике. Пишу красным. «Выгулять зайку». И дальше ныряю в дела. Вплоть до самого вечера мне не удается из них выбраться. Одно за другим. Некогда сделаю вдох. Поэтому возвращаюсь позже обычного. Вадим уже дома, зайка тоже. Я нахожу ее в гостиной. Смотрят какую-то комедию и ржут, как ненормальные. У племяхи аж щеки от смеха пылают, и вид совершенно шальной. «О, мило!» Муж протягивает руку и, стоит мне только к ней прикоснуться, рывком усаживает к себе на колени. «Присоединяйся, семейный просмотр». «Пф!» Выдыхаю и прислоняюсь к его груди. «Если бы ты только знал, как я устала. Не день, а сплошная гонка». «Горячую ванную массаж?» Тут же предлагает он. Заманчиво». «Ни слова больше». Спихивает меня с колен, прежде чем успеваю охнуть, и тащит меня из комнаты. «Ну как же кино?» Несется нам вслед расстроенный голос зайки. «Хороший же фильм». «Да смотри сама, потом расскажешь, чем закончилось». Беспечно отзывается Вадим и тащит меня дальше. Я только ноги успеваю переставлять. «Но...» Мы уже не слышим, что она там мурлыкает. Муж затаскивает меня в ванную комнату, запирает дверь и на полную врубает воду. «Попалась». Угрожающе приближается ко мне. В глазах черти скачут. «Эй, ты обещал мне ванну и массаж». Мое коварство не знает границ. «Дурак». Обвиваю его шею руками, смеюсь. В парк я прихожу чуть раньше запланированного, поэтому покупаю мороженое и неторопливо иду к пруду по тенистой аллее, ища взглядом племяху. Утром она ушла в розовых шортах и маечке, и я высматриваю именно их, но, к сожалению, нигде не вижу. Ну и ладно, погуляю. Погода прекрасная, кругом счастливые люди, у меня настроение такое солнечное, что хочется улыбаться всем и каждому. Вот такая я сегодня загадочная. Делаю круг по дорожкам и снова возвращаюсь к пруду. Зайки все еще нет, а стрелка часов уже подползла к назначенному времени. Или опаздывает, или мы с ней разминулись. Я набираю ее номер, но звонок не проходит, потому что сигнал слабый. На всякий случай перезагружаю мобильник, но лучше не становится. ноль палочек на индикаторе. И сколько бы я ни тыкала кнопку вызова, результат один. Унылая тишина в трубке. Блин. Бросаю телефон в сумку и снова осматриваюсь. Надо было точнее договариваться. Зайка ведь не местная, а парк большой. Наверняка где-нибудь бродит, ищет меня, а то и вовсе заплутала. Тут одних входов на территорию штук 7 и прудов несколько. Время идет, мороженое тает, телефон не отвечает. Я уже начинаю нервничать и безостановочно кручу головой по сторонам, выискивая розовые шорты. Как назло, людей откуда-то повылазило. Мамы с колясками, какие-то бабушки с дедушками, дети, степенные дамы с маленькими собачками. Я с трудом проталкиваюсь сквозь этот поток, буквально плыву против течения. И когда практически выбираюсь на свободное место, сталкиваюсь с каким-то парнем на электрическом самокате. После увесистого толчка в плечо мне едва удается устоять на ногах. Я бестолково размахиваю руками, мороженое летит в стороны, и в этот момент чувствую, как у меня с плеча сдирают сумку. «Эй!» — кричу вслед наглецу, который стремительно уносится прочь. «Стой!» Кругом тьма людей, но никто ничего не предпринимает. Этот урод в синей толстовке и простых джинсах несется вперед, распугивая всех со своего пути, и через миг уже скрывается за поворотом. Я пытаюсь бежать следом, но у меня каблуки и короткая юбка, обтягивающая пятую точку. Я не могу не то что догнать его, а просто даже увидеть, куда он свернул. Когда добираюсь до поворота, там его уже нет. Беспомощность. Именно это я ощущаю, глядя по сторонам, хлопая глазами. Меня обокрали. Охренеть. И рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь. Студенты, до этого путавшиеся под ногами, как назло, оказались на другой стороне пруда. Ни одного мужчины в поле зрения. А молодые мамочки с детьми и пожилые пары просто не в состоянии были бы остановить этого лося. Первый порыв — позвонить мужу. Сую руку в карман и не могу сдержать разочарованный стон. Увы, телефон был в той самой сумке, которую украли. Там же и карточка, и документы, и все остальное. Боже! Стану, утыкаясь лицом в ладони. В этот момент ко мне подходит розовощекий малыш и протягивает конфету. «Не плачь!» Я кое-как улыбаюсь, принимаю подарок, чтобы не обижать кроху, и кисло улыбаюсь его матери, которая смотрит на меня, не скрывая сочувствия. «Да, отличный денек!» Торопливо иду к выходу из парка. Голова раскалывается от мыслей, что делать. То ли в полицию бежать, то ли в банк. Еще зайка эта, будь она неладна, до сих пор где-то бродит. Ладно, ни маленькая, ни дурочка, как-нибудь справится. Вечером извинюсь за накладку. Это был самый безумный день в моей жизни. Мне даже показалось, что весь мир задался целью меня добить. Отделение банка, которое всегда принимало в торговом центре, именно сегодня оказалось закрыто на техническое обслуживание. Пришлось бежать еще полквартала до другого. Там с меня спросили паспорт, а паспорта не было. Онлайн-приложение тоже. Кое-как решили вопрос. Надо мной даже жалились и дали позвонить. Я тут же набрала мужа и со слезами на глазах рассказала о своих бедах. У него слушание, приехать сам не мог, но тут же подрядил водителя из их конторы. И уже тот забрал меня из банка и отвез в полицейский участок, в котором я провела кучу времени. Сначала долго ждала, потом писала заявление, составляла перечень всего, что у меня было в сумке, кое-как описала грабителя. В общем, к вечеру я была абсолютно измотана и несчастна. Мечтала забраться под горячий душ, налить себе полный стакан ромашкового чая и съесть пяток плюшек, несмотря на то, что в последнее время у меня начали расти бока. В общем, хотелось просто смыть с себя этот день и заесть его тухлое послевкусие. Однако дома меня поджидал сюрприз. Вернее, не сюрприз, а укол совести, потому что на диване сидела зайка и встречала меня взглядом побитой собаки. Вся такая маленькая, несчастная, холодная, голодная и, кажется, зареванная. «Мил!» — у нее дрожат губежки. «Ты где была? Я ждала тебя в парке несколько часов, а ты так и не пришла. Я звонила тебе!» «Черт!» — устало приваливаюсь к косяку и тру лицо. Я забыла сказать Вадиму, чтобы он позвонил моей племяннице и предупредил о том, что прогулка отменяется, а сам он не сообразил. Весь в работе, не до заек ему. «Прости». Отталкиваюсь плечом, подхожу ближе и тяжело опускаюсь рядом с ней на диван. «Меня обокрали, представляешь?» «Как обокрали?» Она аж подскакивает и смотрит на меня огромными голубыми глазищами. «В смысле обокрали?» «А вот так?» Развожу руками. «Я пришла в парк чуть раньше времени, ждала тебя там, даже мороженое купила. А потом какой-то козлина на самокате выхватил у меня сумку и скрылся с ней так быстро, что никто ничего не успел сделать. Я растерялась, У меня нет ни денег, ни телефона, ни документов. Куда бежать, что делать, не знала. В общем, мат. Со вздохом тру виски, голова раскалывается. Мне так жаль, Мил. Зоя аккуратно трогает меня за локоть. А мне как жаль, ты даже не представляешь. Я сейчас заварю чаю. Спасибо, Зой. Да не за что, мы же родные. Она улыбается, и на ровных розовых щеках появляются кокетливые смешные ямочки. Потом ластится ко мне, как кошка. Не переживай. Пока я переодеваюсь и споласкиваюсь, она колдует на кухне. К моему возвращению на столе уже не только чай, но и ровная горка бутербродов. «Надо поесть», — строго произносит Зоя. «А то ты совсем бледная». Я покорно ем, хотя вкусу не чувствую, а племяха сидит напротив и явно мается. «Что?» «Мил, я хочу вернуть те деньги, что ты давала мне на телефон». «Зачем?» «Тебя обокрали». «Не вижу связи». «Деньги лишними не будут». «Зай», — тяжко вздыхаю, — «я не обеднею, а тебе надо. Или уже передумала?» «Нет, даже договорилась на завтра с человеком. Но тебе самой телефон нужнее. Как ты без него будешь? У тебя работа». «Куплю», — криво улыбаюсь. «Они же у меня не последние копейки забрали. Неприятно, но не смертельно». Она сглатывает. «Много украли?» Жму плечами. «Для кого-то много, для кого-то мало. Около 150. «Ох!» — она зажимает себе рот ладошками. «Это же... мамочка, целое состояние!» «Могло быть гораздо хуже», — я хмыкаю, «если бы все деньги от продажи машины остались на карте». «А их там не было?» «К счастью, я отдала их Алисе». Она поджимает губы, молчит несколько секунд, потом криво улыбается. «Повезло тебе с ней». «Повезло. Я на самом деле считаю, что эта судьба послала мне подругу и помогает через нее, отводит от меня беды Алисиными руками».